и хотя он удивлял хозяев необыкновенной памятью, боль его по-прежнему стояла невидимой преградой между ним и окружающим. Казалось, и работал, и книги читал кто-то другой, а не он. Супруги-учителя полюбили Дмитра, и он, наблюдая за ними, быть может, впервые задумался, как надо уважать друг друга в семье, как много зависит от стремления мужа не погасить за долгие годы сияние любви в глазах у жены. Он завидовал счастью этой пары и с каждым днем все больше привязывался к Петрику, делая ему немудренные деревенские игрушки. Даже работу из-за этого задержал. А когда собрался домой, Петрик расплакался в голос. «Не хочу, чтобы дядя Дмитро уходил. Пусть живет с нами». «Но ведь его мама ждет», — уговаривал отец мальчика. «Пусть и маму возьмет к нам». Эта детская привязанность растрогала Дмитра. Он еще до вечера поиграл с Петриком, вырезал ему зайчика, который прыгал на веревочке, а сам почему-то несколько раз подумал об одинокой лачушке Марьяны и Павлика. Что они делают сейчас? Есть ли у мальчика хоть плохенькие сапожонки? Скопила ли женщина хоть на кровать, или они и поныне спят на печке? Эти мысли будили теплые чувства, растапливали боль. Когда Петрик уснул со своим зайчиком, Дмитро попрощался, вскинул на плечо мешок с инструментом и двинулся в звонкую от мороза вечернюю тьму. Но за лесом он не повернул домой, а пошел полевой дорогой к лачушке Марьяны. Взошел месяц, на подмерзшем Насте, как на воде, протянулась лунная дорога, а вокруг замерцали синие и серебряные искорки. Они все гуще засевали луга, и вот уже весь простор запылал неровным кипучим сиянием. И по нему порой проплывал таинственный дымок. То ли туман, пробившийся со дна непромерзшей низинки, то ли тень легкого облачка, которое, набегая на месяц, смыкало красоты неба и земли. Там и сям поскрипывали черные, словно вырезанные из камня, вербы с изредка поблескивающим ледяным кружевом на стволах. Посреди дороги он вдруг остановился. Что же он делает? И что с ним делается? Он как лунатик снова повернул к лесу, и внезапно его остановило какое-то гудение в верхушках деревьев. Он не сразу сообразил, что это гудит кем-то потревоженный рой диких пчел. А может, пчелы почуяли уже, что скоро весна? Он поднял голову, недоуменно улыбнулся заснеженному жилью и снова чуть ли не бегом махнул в долину. Вот и лачушка Марьяны приветливо блеснула двумя оконцами. Дмитро подошел к колодцу, тронул обмерзший крючок журавля, сверкающий в лунном сиянии. Теперь весь двор был огорожен чистым штакетником, и в глубине весело стоял хлев под низкой кровлей. Дмитро прикрыл калитку, по торной тропке прошел к дверям. На снегу виднелись отчетливые следы маленьких сапожек, стало быть, и Павлик обут. У порога Дмитро осторожно положил свою ношу, заглянул в окно и сразу увидел Марьяну. Она в полотняной вышитой сорочке сидела у печки за куделью. Под правой, отведенной в сторону рукой, крутилось тяжелое веретено, а левое дергало и дергало мягкую пряжу. Иногда женщина припадала к ней головой, выбирая губами кострицу. И какая-то щемящая жалость охватила Дмитро. Горячо, как алкоголь, затекая в руки и ноги. Он осторожно одним пальцем постучал в стекло. Марьяна вздрогнула, вскочила, подбежала босиком к двери. «Кто там?» — раздался ее дрожащий голос. «Марьянка, пусти! Замерз!» Дмитру хотелось сказать это весело, но слова вырвались со вздохом. «Дмитро! Дмитро Тимофеевич!» — С испугом и радостью вскрикнула она, метнулась в сени, загремела деревянным засовом. «Простудишься!» — прогнал он ее из холодных сеней. «Ой, даже не верится!» Она засуетилась, проворно обулась в сапоги, улыбаясь, стояла перед гостем. С весны она похорошела и повеселела, изменилась как-то по-особенному. Щеки возле едва заметных скул округлились, посредине каждой выделялась западинка, и как будто именно от этого лицо женщины стало еще красивее. «Дмитро, вы, может, поужинаете? У меня есть пирожки с конопляной вурдой, как раз только вынула из печи. Давай их на стол». Дмитро подошел к печи. «Спит Павлик?» «Спит без задних ног. Накатается по льду за день, едва до дому добредет. Как вы сюда попали?» «Сон мне, Марьянка, приснился». «Сон?» По лицу ее проносится тень. «Ага, вижу себя вроде у вас дома. Оглядываюсь, а кровати все нет». «И в самом деле нет», — засмеялась Марьяна. «Но я собиралась уже идти к столяру, досок достала». «Вот теперь и не надо идти. Столяр сам притащился. Примешь?» «Приму, коли недорого запросите», — улыбнулась Марьяна. «Все деньги». «Тогда вам не выгодно. Мало у меня. Пока справила то да сё. Заработки разошлись. На трепалке да на вертене много не заработаешь». «Ничего, как-нибудь. Хлеб-то хоть есть?» «Свой есть, слезами не политый. Ржица уродилась». Глаза у Марьяны засияли. После ужина она послала ему на лежанке, а сама, стыдливо придерживая на коленях юбчонку, забралась к Павлику на печь. Голова Марьяны как раз склонялась над ним, и он чувствовал ее порывистое дыхание. В хате густо пахло разными зельями, и неведомо, запах ли этот или Марьянина ласковая речь уняли его боль. Только Дмитро спокойно на полуслове уснул в этом уютном уголке. Но не так скоро задремала Марьяна. Ей было неловко и страшно, как она осмелилась пустить на ночь парня. Не приведи Бог узнает кто. Хоть бы скорее петухи запели, а потом уже утро постучится в окно и снимет с души частицу смятения. Она глянула на плошку. Пора бы и погасить, но не погасила, а, вздохнув, остановила взор на лице Дмитра. И кто только нарисовал его таким красивым. И какая печаль тебя, парень, сюда привела. Ох, не тот тебе сон приснился, про который ты рассказывал. Так и не дождавшись сна, Марьяна осторожно слезла с печи, босиком побродила по хате, потом села у окошка. На синем небе месяц спас звезды и, кажись, протягивал свои серебряные нити к самому сердцу. А ведь она давно уже и позабыла, что есть сердечко у ней. Только руки то и дело давали о себе знать, ведь чего не переворошишь за день ими.